поток свирепости, ненависти и гнева. Неожиданная радость осветила ее черты. Она привстала, схватила его за плечи, прижалась к нему и страстно поцеловала. Чувства у нее перевернуты. Его ненависть — ее любовь. Все совпадало. Злодейство низкорослого человека на дороге — ответ на любое раздражение мужчины. А злоба, она же была возбуждена, когда он сердился или тосковал, и холодна, когда он был настроен романтично. Неудивительно, что поладить с ней было невозможно. Невзгода лежала рядом с ним, ее волосы блестели. Он ударил ее. Миньонетка качнулась от удара, ослепительно улыбаясь. Он схватил ее пламенные пряди и грубо потащил к себе, поражая ее ненавистью. Невзгода подскочила, чтобы встретить его дикий поцелуй. Он сильно прикусил ей губу, как ему казалось, до крови. Она застонала от удовлетворения, но крови не было. Атон схватил рукой ее шею и осторожно сдавил. У него в уме возник образ нежных полей хвей, ждущая, льющаяся через край любовь, самозабвенно жаждущая своего предмета. Невзгода выкручивалась и боролась, ее лицо исказило страдание. «Да», — сказал он, — «тебе больно, ведь так? Насколько было бы больнее, если бы любил тебя я сам, а не только хвея?» У миньонетки вырвался сдавленный крик. Атон держал ее крепко, хотя она очень сильно вырывалась. «Вот видишь, невзгода, я куда больший садист, чем ты думала. Я знаю, что тебе больно находиться рядом с любовью, и причиняю тебе боль тем, что люблю тебя. И ты должна с радостью вернуть любовь мужчины, который делает тебе больно». Она прекратила борьбу и смущенно посмотрела на него. Она не понимала произносимых слов, но их настроение было разрушительным. «Я пожалею тебя», — продолжал Атон, не выпуская ее. «Я пощажу тебя, ибо моя любимая меня не пощадила. Поскольку я не могу непосредственно воспринимать твои чувства, как ты мои. Поскольку ты не способна постичь парадоксальный склад своего характера. Поскольку я понимаю искренность твоих намерений и необходимость твоего вдовства. Поскольку хочу сделать тебя счастливой на то короткое время, что отпущено мне. Я награжу тебя, выплеснув весь свой гнев, который вызвала во мне твоя сестра. Я убью тебя, невзгода». Он держал голову невзгоды в своих сильных ладонях, ухватив пальцами уши, и поворачивал ее. Миньонетка улыбалась. Его мышцы напряглись. Он пытался медленно свернуть ей шею. Она целиком отдалась этой роскоши. Невзгода напоминала куклу. Мягкая, податливая и невероятно упругая внутри. Атона охватила ярость, и он погрузил ее головой в лежанку, словно собираясь закопать в траву. Давным-давно, изможденный, он осознал, что голых рук, как бы умелы они ни были,